Глава 95. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Пол Бреннер оперся о стену. Сосредоточиться было трудно. Куда все подевались? Коридоры опустели. В кабинетах тоже никого не наблюдалось. Они все от него попрятались. Надо их найти. Нет, надо сделать что-то другое. Она что-то ему послала, та красотка на видео. Стеклянные двери раздвинулись, экраны внутри вспыхнули. Один результат. Один результат. Результат чего? Испытаний. Он начальник испытаний. Испытаний чего? Лекарства. От чумы. Он заражен. Лекарством. Нет, тут что-то не так. Как он может быть заражен лекарством? Что-то не то. Он оглядел зал. Пусто. Кофейные чашки разбросаны по всему полу, на столах и стульях заляпанные бумаги. Сев, Пол пододвинул клавиатуру к себе. Вспышка озарения вдруг принесла полную ясность. Один результат. Он печатал, пока не начало сводить пальцы. Надпись на экране изменилась. Передача новой терапии всем районам Орхидеи.